«Обычный песок, для моих глаз не преграда», — непонятно ответил Ржевский, мрачнее еще больше и зачем-то извлекая из подмышек сразу два пистолета. «Любое стекло — это обычный расплавленный песок, иногда с добавками», — пояснил он невысказанный вопрос. «Сквозь такое я вижу, если очень захочу». «Не знала, учту», — приняла к сведению наказаны. «Теперь стало понятно, каким образом кое-кто видит и сквозь женскую одежду. Что там?» По примеру напарника она тоже приготовила боевые амулеты. Люди в чужой форме, на лицо китайцы, скрутили чонкой допрашивают. Последнее слово потомок гусара выдал после едва уловимой паузы. Ей больно, но она терпит и ничего им не говорит. В следующую секунду напарник принялся стрелять из обоих стволов, не поднимая рук от бедер. Черное стекло, треснув по периметру, с грохотом осыпалось на пол. «Именем закона, или ты, сука, сейчас все расскажешь, или сдохнешь прямо здесь, но будешь долго молить, чтобы смерть пришла поскорее». После падения звуконепроницаемой преграды тут же стали слышны говорящие на Жонгуа голоса. «Ты арестована». Все отбегалось. Жандармерия Хань бросила шиноби по-японски, мазнув взглядом по формам боевой пятерки. «У старшего мага связь с кем-то из начальства активна, они здесь официально». По рожам видно сразу было, мрачно бросил Ржевский, поднимая руки и выводя стволы в горизонт на уровне плеч. Наказана не была сильна в использовании огнестрельного оружия, однако, насколько поняла, товарищ таким образом взял под прицел превосходящего в количестве противника. Дмитрий именно из этой позиции, даже на бегу, был в состоянии поразить полдесятка целей быстрее, чем за секунду. Опыт. Оставаться на местах, именем закона соты, вы арестованы. Он неожиданно повысил громкость, почему-то выбрав русский язык, затем сорвался на бег. Метров 25, прикинула про себя японка, стартуя за ним, сокращает дистанцию, чтобы взять кого-то живым. Перестрелять вообще сквозь стекло мог, эти тютипы не поняли. Китайские боевые маги действительно находились тут со вполне официальной миссией, что явствовало из атрибутов. Форма, амулетное сопровождение, еще кое-какие детали, очень многое говорящее выпускнику ее заведения. Три следующих события по времени совпали. Во-первых, самый молодой Хань врезал по бегущему Ржевскому боевым фаерболом. Не попал, тот уклонился, но тем не менее. Во-вторых, старший остановил излишне ретивого молодого хлопком по плечу. В-третьих, этот же старший выставил магический щит. Ага, огнестрел в руках блондина не нравится, затем пренебрежительно осведомился вслух, на родном языке. Кто такой? Стой, где стоишь, если заживо сгореть не хочешь. Четверка его подчиненных оставила в покое очень жестко зафиксированную на стуле Чонг, перестраиваясь в ханьский боевой порядок. Армейские маги, выдохнул Ариса, считывая построение. Серьезные ребята, хотя форма почему-то фискальная. Фискальная жандармерия. 10 метров. 5, 3, все. Ржевский, она успела это заметить, на ходу заменил магазин у левого ствола. Сейчас прозвучал сдвоенный выстрел и наказана поняла. Усиленные патроны, специальные, взятые неизвестно из каких загашников, но явно антимагические. С другой стороны, кому еще профессионально уметь воевать с магами, как не представителю известной фамилии? Как говорится, имя уже обязывает. Ржевский семейной репутации не посрамил. Навороченный китайский магический щит схлопнулся через 0,3 секунды после его двух последовательных попаданий в одну и ту же точку. Она, конечно, знала, что кое-кто стреляет более чем пристойно, но сейчас впечатлилась по верхней планке. На бегу, под прицелом вражеских заклинаний, уложить двойку в одно и то же место за долю секунды. Вы находитесь на территории города Сота. Ржевский, оказавшись внутри боевого построения Хань, ничуть не обескуражился. Говорил он по-прежнему не по-китайски, игнорируя тот момент, что заграничные гости его не сильно понимают. Впрочем, язык интонации жестов тоже оказался на что-то способен. Сбив чужой щит, товарищ рванул в открывшийся проход и прихватил за горло главного. Через секунду Дмитрий плавным движением прикрылся им от подельников, сменил язык и на идеальном Жонгуа сообщил иностранцам, что они находятся в чужой юрисдикции. Им лучше сдаться добровольно, пока не началось. Китайцы откровенно вели общение по бесшумке, поскольку один из них тут же ответил: «Считаю до трех, отпускаешь его», кивок на командира и презрительный взгляд в адрес Лавая, «и можешь валить. Где мы находимся, не твое дело. Вон отсюда, чужак». «Это последнее хорошее предложение, повторного не будет. Вот это я и называю бардаком», — бросил напарник через плечо по-японски. Когда в стране носители чужой формы чувствуют себя как дома, а Сережа Воронцов и третья канцелярия заняты своими очень важными делами, но другими. «Дима, беги!» Явно из последних сил выдавила из себя по-русски Чонг. «Это хорошие предложения, они сдержат слово». Бах! Мужская рука, не делая скидок на пол, врезала ей по лицу. «Говорить на понятном языке», бросил заместитель командира группы по-китайски, не особо впечатляясь стволом у головы своего начальника. «Эй, левый, ты понимаешь язык нормальных людей, или можешь только по-своему?» Специально выводит из себя, почему-то чувствуя свою безнаказанность, поняла Накасаны. Дима ж только что говорил на их языке, этот своими ушами слышал. Глава 4. Ариса Накасаны, клан Накасаны, выпускница малоизвестного и очень специфического учебного заведения в Киото, Япония. Попытка на троечку, бублик, флегматично бросил Ржевский в ответ на центрально-западном диалекте китайского без какого-либо акцента. Не то чтоб Накасаны ориентировалась абсолютно во всех тонкостях Жонггуа, но в данном случае знаний хватило. Мак мгновенно покраснел. Его круглое и слегка приплюснутое лицо, к бабке не ходи, наверняка регулярно служило предметом чужой, кхм, ну пусть будет иронии. Бах, в следующую секунду потомок гусара, не отпуская горло пленника из захвата локтем, чуть отклонился назад и выбросил вперед правую пятку, пробив четкий мая. Дотянулся и попал, удивилась Шиноби. Того, кто ударил рукой по лицу Чонг, унесло, как листок ветром. Ржевский действительно очень высокий дан каратэ-до. Ушибленный китаец улетел спиной вперед, даром что маг. Весьма жестко встретился со стеной, в том числе затылком на безвольно качнувшейся назад шее, затем мешком опал на пол. «Минус два, бублик», — ласково сообщил блондин заместителю командира группы, «у тебя сейчас по личному составу». В качестве иллюстрации Дмитрий покачал перед носом удерживаемого в захвате правым стволом. Итак, потомок одиозного кавалериста без перехода стал серьезным и заговорил буднично и спокойно, словно учитель, ставящий на место распоясавшихся первоклассников. «Сперва честно отвечайте на допросе, потом отвечайте по закону. В случае чистосердечного раскаяния в суде останетесь живы. Наше правосудие бесконечно милостиво к исправляющимся грешникам. Возможно, даже в тюряге посидите недолго. Есть вариант на амнистию, хотя здесь не обещаю». Азиаты озадаченно переглянулись. С одной стороны, говорящая лягушка, которую и всерьез воспринимать неохота, с другой, не подающий признаков жизни сослуживец под стеной и старшей группы, в висок которого упирается пистолет. «Бесполезняк, видимо, аргумент», — заключил напарник по миссии по отсутствию реакции противника. В следующую секунду он пнул в спину импровизированного заложника и отправил его в объятия сослуживцев. В группе параллельная иерархия, неформальная. «Командира не уважают, заправляет замок», — договаривал фразу Дмитрий под аккомпанемент смешивающегося боевого порядка хань. «Живой снаряд, направленный в их ряды», предсказуемо внес некоторое замешательство. Ариса сделала товарищу знак, чтоб остался на месте, а сама плавно шагнула вперед. Оказавшись между китайцами, она врубила амулет ближнего боя из арсеналов Родины, как раз на такой случай. Магов выгнула дугой, абсолютно все их мышцы свело судорогой, на короткий промежуток времени группа утратила боеспособность. Бах, бах, бах. Ржевский тут же сориентировался и по полной реализовал подвернувшийся момент. Бросил пистолеты обратно в кожаные чехлы подмышки и нанес несколько ударов кулаками. Буквально по одному на человека, но вполне хватило. Дальше напарники споро поработали в четыре руки специальными вязками из арсенала ниндзя, и боевая группа фискалов Поднебесной стала напоминать личинок шелкопряда, могут только изгибаться червяками на полу, а больше ничего не могут. Хорошие узлы. Дмитрий удивился прикладной технике шиноби, которую, судя по лицу, наблюдал впервые. «Это упрощенный вариант», – прокомментировала японка доброжелательно. «Рядом со мной находишься ты, сильный мужчина, потому вязала их по-мягкому. А вообще в ходу чаще второй вариант, если нужно жестче. Как было бы по-жесткому?» – заинтересовался блондин, рыская по сторонам и не находя того, что искал. «По-жесткому, если бы я одна должна была зафиксировать такое количество мужиков, при связывании использовала бы накидные петли на их половых органах», добросовестно объяснила Накасаны, чтоб при любых попытках освободиться, она оценила вытянувшееся лицо собеседника. «Ты понял, видимо, лучше тактично не договорить, хренасе». Ржевский молниеносно ушел в себя, впечатляясь услышанным по максимуму. А если говорить технически, то как, шелковая нить струна, ею еще срежут. Ариса безошибочно предвосхитила следующий вопрос. Очень тонкая и прочная, используется специально в качестве мостика между путами на запястьях, путами на щиколотках и путами на... Я понял. Вот, смотри, с таким напарником устранять разночтения в подготовках есть смысл без купюр. Для иллюстрации японка достала из кармана несколько разноцветных мотков, каждая на свою конфигурацию. Конфигурацию чего? Блондин отвесил челюсть до пола и на мгновение прекратил распутывать пленницу. Мужские гениталии могут иметь разные конфигурации, теперь непониманию партнера озадачилась Накасаны, все же так очевидно. Для фиксации за них, с учетом анатомических различий у разных типов мужской геометрии, необходимо учитывать, она в пару секунд прочла элементарную лекцию, которую девочки в ее учебном заведении всегда знают на 5 с плюсом. Спаси Христос, взгляд Ржевского остекленел, сам он медленно перекрестился. Глаза напарника по миссии смотрели в никуда, рот остался приоткрытым. Ладно, наверное, с твоей физической подготовкой такие ухищрения ни к чему. Поторопилась проявить повторную дипломатичность азиатка. Это для нас, слабых женщин, инструмент. Наверное, кажется, пора менять тему. Что делаем дальше? Я по конфигурациям мужских не специалист, отмер напарник, выныривая из застопорившихся мыслительных процессов. Над подобной теорией, во-первых, раньше не задумывался. Во-вторых, не накопил достаточной статистической закономерности, он с опаской покосился на собственный пах. По формам этого самого, чтобы назначение различного цвета шелка на твоем уровне понимать, слова давались ему с неким напряжением. «Проехали», — предложила она, дружелюбно хлопая партнера по спине и принимаясь самостоятельно развязывать китаянку, поскольку процесс освобождения сяши совсем остановился. Четверо целых арестантов и один при смерти, если ему помощь срочно не оказать. «Чонг, ты как?» Ариса подхватила за плечи знакомую по предыдущему плену и подняла на ноги. «Сможешь идти, рассказывай, что у вас тут произошло? Погоди минутку, сперва кое-кому слонов раздам». Хань метнулась к столу, извлекла из верхнего ящика целительский амулет и полностью опустошила его резерв на себя. «Вот, теперь можно жить дальше». Она медленно выпрямилась, вытянула вверх руки и потянулась. «Дим, помоги, пожалуйста, как мужчина». Без вопросов, солидно и компетентно кивнул Ржевский, становясь собой предыдущим. «Что делать? Вон тот, предатель», Сяши вышла в оконный проем, шагая прямо по битому стеклу. «Ему надо задать несколько вопросов, можно даже без рукоприкладства, если добросовестно отвечать станет». В противоположном помещении, где еще минуту назад ровными рядами сидели на стульях арендаторы, тоже произошли изменения. Типа в форме, вышагивавшего с победоносным видом, теперь прижимали к столу человек 8, не давая шелохнуться. Еще 5 или 6 обстоятельно и старательно лектора били, деловито, без особых эмоций, словно выполняли какую-то рутинную работу. Думала, отбегалась, с несоответствующим ее возрасту взрослым видом сообщает Чонг после того, как арендаторы и сотрудники, освобожденные из второй стеклянной комнаты, начинают наводить порядок на этаже. К первоначальному количеству связанных пленных прибавился еще один, тот, который бегал между рядами стульев и что-то вещал. «Сиди, Накасаны», несмотря на извечное этническое противостояние между Хань и Ниханцзин, конкретно к Сяши относится более чем ровно. Видимо, дело в совместном пребывании в плену. Ариса подрывается с высокого барного стула и направляется к гладкой на первый взгляд стенке. Занятно. «Ладно, я-то чувствую, что там пустота и догадываюсь, какая и зачем. А какие органы чувств у напарницы по миссии? Видимо, эти шиноби не так просты, как я о них думал поначалу». Японка нажимает на ничем не отличающуюся от других плиту и часть стены, сдвигаясь вверх, открывает мини-кухню. «Ты же чаю хотела сделать», дружелюбно уточняет Накасаны через плечо, затевая колдовать над печкой с магическими нагревательными элементами. «О, повышенная мощность, кипит, какой будешь?» Жасминовый, озадаченно косится на нее хозяйка, занявшая глубокое кресло. «Слушай, а чего это ты такая добрая? С ума сошла?» Ариса на мгновение поворачивается. «Тебя только что месили фискалы, жесткий допрос по второму протоколу. Второй плен за неделю, машинально поддакиваю. Ты же японка, недоверие в глаза Чонг меньше не становится. Совсем дура, Шиноби пожимает плечами и возвращается к приготовлению чего-то там на печке. Я что, не человек, лично ты мне не враг, Дима с тобой тоже спит и тебя тоже любит. По работе конфликта интересов нет, она ненадолго задумывается, затем продолжает. Ну или если бы был, уж ты бы мне точно сразу сказала, хм, чего пока не произошло, с чего мне на тебя дуться, что нам делить? Китаянка ничего не отвечает, только задумывается сильнее, отстраненно наблюдая за чужими манипуляциями над собственной кулинарией. На, Ариса бухает на невысокий столик прозрачный стеклянный чайник. Из непрочно заткнутого деревянной пробкой носика по помещению ползет неожиданно сильный запах. Ты же черный дракон заварила. Сяши выныривает из прострации, удивленно глядя на поданный напиток. 1,5 золотых за унцию. И чё теперь? Японка недоуменно пожимает плечами и добавляет на столик 3 пиалы, видимо, по количеству присутствующих. Ну, теоретически, он для дорогих гостей, а не для себя, на автомате выдает Чонг, впрочем, тут же наполняя пиалы. Мы, твои дорогие гости, ухмыляется Шиноби, принимая из рук хозяйки первую емкость. Спасибо за дорогое угощение, ахаха. Вот я дура, Хань с виноватым видом хлопает себя по лбу. Точно, вы же в гостях, мозги не варит после. Она бросает взгляд на дверь смежного помещения, где находится 6 ее соотечественников мужского пола. Рассказывай, предлагает весьма техничная и грамотная в общении Накасаны. Что у вас тут за ботва случилось? А то Ржевский, пока тебя не послушает, прибитого спасать не кинется. Тот и душу Богу отдать может, ребра легкие пробили. Хорошо, если только их, отмечаю про себя. Я вложился в полную силу, всей ступней, на поражение и целился. Женщин бить нельзя, за это. Вслух, впрочем, не озвучиваю, у меня свое отношение к тем, кто на мою землю приходит с оружием в руках и без предупреждения. Или с боевой магией, что одно и то же. Чай хорошо заварила, спасибо. Китаянка поднимает бровь и ведет подбородком в знак благодарности. Сейчас, минуту, налей еще. А, хорошо, история почти анекдотическая. У меня здесь, кивок в сторону рабочего цеха, соглядатай супруга есть. Я, честно говоря, в курсе, что они докладывают, но обычно не беспокоюсь. Происходит не сразу, пока то, пока сё. Что-то пошло не так, угу. В этот раз как-то слишком быстро сообщили. А вас с Димой, Ариса исполняется неподдельной женской заинтересованностью, никак не профессиональной, мне кажется. Ага. Ржевский еще с территории не вышел, а мужу уже вложили. Жалуется Чонг, чуть ли не в подробностях, хотя откуда им знать, дверь-то закрыта была. Могу задать нескромный вопрос, а на что ты рассчитывала? Веселое выражение лица Накасаны чуть диссонирует с обсуждаемой темой. Начиная заниматься этим, если знала, что мужу скажут. Я же думала, что сюда приехала на несколько месяцев. Хань берет с блюда печенье. Если честно, ни на что не рассчитывала. Брак династический, по расчету с обеих сторон, интим вообще за все время был ровно пару раз, муж-то старик. Кажется, сейчас покраснею от стеснительности и пикантных подробностей, поскольку застенчив в этом месте, похоже, я один. А наследник нужен? Да, Шиноби ухватывает с половины пинка какой-то недосказанный контекст. Ну, и это еще кроме прочего, вырывается у Сяши. Я молодая, не уродина, не дура. Я эмоции каждый день хочу. Молчу о физиологии, чтобы все бурно, со страстью, с чувствами, а не. Девицы сперва многозначительно смотрят друг на друга, затем задумчиво, на меня. Понятное дело, вздыхает Накасаны как будто с пониманием. А твой чё, по большей части уже способен только кряхтеть, не то слово. Еще один женский обмен взглядами, словно меня нет. Знаешь, муж еще руку поднимал регулярно, продолжает делиться деликатным Хань, опрокидывая в себя 1/3 пиалу. Я сюда и свалила подальше от Рьюза. К одному нашему специалисту по психике ходила накануне, так он говорит. Повсеместная практика в такой ситуации. Не просто личная проблема. Расскажи ей, не понимаю, это женские посиделки? Или напарница по миссии очень технично вошла в роль, отыгрывает ее и деликатно подробный опрос проводит? Неясно. Когда мужик импотент, а по факту у меня так и есть, он ее не жену, возмущенно выдает незастенчивое, как оказалось, Чонг, он начинает дрюкать ее мозги. Там какая-то подмена у него в голове происходит. Хань задумчиво упирает указательный палец себе в висок, и он пытается реализоваться хоть в чем-то. чтоб через рукоприкладство в твой адрес сохранить в своих глазах собственную мужскую состоятельность, как зачарованная, спрашивает японка. Ой, я думала, только у нас так, ага, что-то типа этого. Нет, не только у вас, кивает китаянка. А когда мы с Димой, я поняла, и ему тут же об этом стуканули, то он последние мозги потерял, фыркает Сяши презрительно. И, сам явился к фискалам, заложил те структуры и оборот, которыми управляю я, и предложил им меня наказать. Представь, не получается представить, разводит руками напарница по миссии. За что тебя после ели с Ржевским должны наказывать фискалы? За неуплату налогов. В этом месте впечатляюсь до полного изумления. Многое в жизни видел, в разных местах бывал и даже среди разных рас. Но чтоб старый муж на молодую жену налоговиков насылал, даже удрау такого не припомню, уж на что темные эльфы, специфический народ, другим не чета. Впрочем, есть еще один нюанс, посерьезнее личной жизни. А какого хрена ваши люди в форме пришли на нашу землю с оружием? Без разрешения, без предупреждения, вклиниваюсь в чужой разговор, который на самом деле не совсем и чужой. Здесь не ваша страна, здесь наш город Сота. Могу обсуждать только следствие. Причины, не мой уровень, отвечает Сяши. Муж в возрасте, друзья у него такие же. Не понял, не поспеваю мыслью за ней. У нас в Поднебесной он бы в жизни такие дела проворачивать не смог, как проворачивает, если бы с кем-то из налоговиков с самого верха не общался. Специфика страны, она словно извиняется. Я думаю, муж по пьянке попросил главного фискала провинции создать мне такие проблемы, чтобы я не выпуталась. Они с детства дружат и по выходным вместе в баню ходят. И смысл действий незнакомого рогоносца от меня по-прежнему ускользает. Хотя я, говорю самому себе на заднем плане сознания, что Чонг, замужняя женщина, я узнал уже после того, как, не до, интересно, изменилось бы что-то между нами, если бы она раньше сказала, перед нашим, КХМ, близким знакомством на ее рабочем месте, ладно, дурацкая мысль и нервотрепная заодно, потом когда-нибудь ее додумаю, может быть, ненавижу внутренние нравственные конфликты, ибо с собой надо жить в согласии. Опять же, сделанного не воротишь, а зарядил, стреляй. А что по итогам и следствиям? Технично вворачивает еще одну ловкую фразу на касаны. Меня, кстати, тоже интересует, с каких это кочерыжек ваши вояки с неприкрыто военной же миссией на территорию другого суверенного государства поперлись. Вообще-то, подобие ответа от допрошенных прозвучало. Сота, место, где вот-вот разразится бардак, омпвон, на улицах уже применялось. Пятерка магов-китайцев, которая приехала вытряхнуть деньги из соотечественницы китаянки, сразу после отмены моратория превратится в неловленный мизер, как и все ими сделанное. Особенно с учетом того, что из некитайцев никого трогать не планировали, это заместитель командира группы поведал. Бюрократия, вздыхает хозяйка кабинета и наливает еще чаю. Наша чертова бюрократия. Главный фискал захотел выслужиться и наплевал частично на законы вашей территории, Дим. Боевые маги, кивок на дверь смежной комнаты, в Поднебесной очень часто беспредельничают. Здесь не Поднебесная, напоминаю аккуратно. Инерция мышления, парирует Чонг. Знаешь, у нас они привыкли, что являются верхним сословием, а тут просто по накатанной покатились. Да и не думал никто из них, что ты магический щит им собьешь. Кстати, как смог, так бы они порталом ушли, только их и видели. Дуплет в одну точку, вместо меня поясняет японка. И боеприпас специальный был, наверное. Ладно, рассказывай дальше, чего ты зеленая и грустная. Все ж позади, Шунари Мацу, изначальная Соты, глава клана Ивасаки. Сигнал передан через мост амулета Ржевского. Владимир Алексеевич, для разговора с Суровцевым Дмитрий зачем-то вышел из китайского здания на улицу. Есть минутка? Да. На амулетный вызов Ржевского банкир ответил сразу. Что-то случилось? Не совсем, но... Помните, вы кредит предлагали? Да, вам на покупку этажей. Хорошо помню. Актуально? Вы же уже все купили. Актуально, но не мне. И сумма иная. Кому? Целевое назначение? Сколько? Потомок сослуживца предка мужа, не тратя времени, перешел к делу. Чонг Сяши, группа Драконы Мара. Дальше блондин назвал сумму. Цель. Оплата фискальной задолженности их завода в Соте в родной бюджет за последние полугодия. Там двойное налогообложение. Если вы в курсе, в канале связи повисло молчание. Место, где нужны деньги, Китай. Ржевский не смутился реакцией собеседника и повторил: «Я готов выступить поручителем, но такую сумму быстро не мобилизую. Поможете? Дайте маяк», — потребовал Суровцев, что-то для себя решив на ходу. «Я сейчас к вам шагну и поговорим лично, не таким образом. Я, Дмитрий Иванович, подобные вопросы на расстоянии не обсуждаются. Вы не понимаете, что просите меня официально профинансировать триаду, еще и межгосударственным платежом в адрес чужой короны. ХМ, имя китаянки, оказывается, известно и в банковских кругах», — подумала Нарима Цу. «И весьма неплохо, судя по реакции. Хоть завидуй славе. Я хотел сказать, что маяк могу дать только для мобильного портала», — терпеливо договорил перебитый блондин. «Через такой вы из столицы сюда не шагнете, я в соте. Я отлично понимаю, что вы в соте, если речь о семье Чонг. Я сперва нашим банковским овалом в ваш филиал перейду, вот, уже топаю. Оттуда, к вам. Давайте маяк». Глава 5. Здравствуйте. Суровцев шагает из магического овала и, не глядя на других, протягивает руку мне. «Можем тут общаться?» Чонг и Накасаны, разговаривающие между собой на Жонггуа в этот момент, синхронно поднимаются из-за стола и тактично направляются на выход. «Занятно, кабинет-то принадлежит Сяши. Подождите». Лицо банкира возмущенно вытягивается. «Госпожа Чонг в разговоре явно не лишняя, если речь идет о ее финансировании. Арису он, видимо, принимает за обычную служанку. Схожая азиатская внешность, такой же разрез глаз, а в акцентах языка поднебесный потомок соратника пращура явно не ориентируется, чтоб отличить японку от китаянки по произношению. Не садитесь. Подхожу к двери, за которой находятся пленные. Ознакомьтесь перед началом разговора. Мне будет очень интересно услышать ваш комментарий». «Жандармерия Китая», — неподдельно удивляется финансист. «При исполнении, а что они в чужой стране потеряли? Меня терзает тот же самый вопрос, только другими выражениями». Суровцев активирует интерфейс браслета и подвешивает в воздухе, насколько понимаю, голографический справочник знаков различия силовых структур Поднебесной. «Еще и фискалы», — констатирует он через пару секунд. «Боевые маги, занимающиеся налогами, прибыли к нам явно не погулять. С заданием», — на его лице начинает проступать понимание. «Ну не в Китае же вы их в плен взяли да сюда приволокли? С заданием по прямому профилю», — киваю, — «которого у них здесь даже теоретически быть не должно, потому что есть такое понятие, как суверенитет. Что скажете?» «Скажу, что кое-какие государственные функции трещат по швам, и происходит это не в Поднебесной». Банкир быстрым шагом возвращается к креслу. Какое-то время молчим. Я, давая ему подумать, дамы, из чувства такта и приличия. Далия и Мадина все время говорят: когда беседуют мужчины, женщины открывают рот только по просьбе или по команде. Японка и китаянка тезиса никогда не оспаривали, что сейчас и демонстрируют. Ха, а деду Трофиму с женой повезло в этом плане гораздо меньше. Уже молчу про жестокий и бесчеловечный запрет на свободу секса в их браке. Мужу, не жене. Жене оно как раз не надо и очень даже вредно со всех сторон. Женский запрет я полностью поддерживаю. От мысли о собственном везении в личных отношениях настроение резко идет вверх. Сумма задолженности в 290 тысяч золотом соты откуда взялась? Суровцев извлекает из кармана блокнот, карандаш и требовательно глядит на китаянку. Получается, он ее действительно в лицо откуда-то знает, если с Накасаной не перепутал. Похоже, у банка имеется свой информаторий, в том числе с идентификаторами личностей. «Пеня», — лаконично отвечает Чонг. «За что? Абсолютно незаконный, начисленный в обход установленных процедур штраф родины за несвоевременное предоставление бухгалтерской и финансовой отчетности. Я его, конечно, впоследствии оспорю и даже в суде отменю, но пока, чтоб не заблокировали все ваши счета, чтобы не отозвали вашу лицензию на экспортные операции, которую потом восстанавливать замучаешься, лучше заплатить», — понимающе кивает Суровцев. «Хоть ты и тысячу раз прав. Путь наименьшего сопротивления». Видя мое недоумение, он поясняет: «У них, чтобы открыть дело за границей, нужно оформлять отдельное разрешение, так называемая экспортная лицензия капитала, вне зависимости от размера бизнеса, уточняю, начиная кое-что подозревать, вне, хренасе, маразм». И Чонг не рассказывала. Впрочем, об административном регулировании бизнес-процессов, особенно на их территории, мы с ней до последнего момента меньше всего говорили, были, КХМ, темы и занятия в общении поактуальнее. Получается, чтоб китайцу открыть маленький магазинчик в соте, на родине на это надо получить одобрение чиновников, переуточняюсь еще раз, чтобы наверняка, МХМ, кивает Сяши, причем предварительное, не задним числом и не явочным порядком, готов спорить, пакет документов далеко не бесплатен, теперь уже предполагаю практически безошибочно, угу, у нас вообще бесплатно даже самые маленькие винтики государственной системы не то что не шевелятся, а даже и не смотрит на заявителя. Еще одна коррупционная схема. Вспыхиваю искренним негодованием, сопоставив услышанное. Этого же без взятки наверняка быстро не сделаешь. Сяши в ответ заливисто и громко хохочет. Убери слово «быстро» из своего предложения и получишь правильную фразу, точно характеризующую наше делопроизводство. Банкир пару раз скупо хихикает с ней в унисон, затем переводит взгляд на меня. «Дмитрий Иванович, обстановка мне ясна полностью. Откуда у вашей подопечной взялась потребность в такой сумме? Теперь тоже понятно. Вообще-то капитализация моего бизнеса раз в 8 больше активов Димы». Обиженно перебивает китаянка, деликатно поднимая руку, как школьница. Это к вопросу, кто чей подопечный. Под укоризненным взглядом гостя она копирует меня и наивно хлопает глазами. Хотя я, наверное... Терминология не принципиальна, вы находитесь на нашей территории, где Ржевский весит немало по праву рождения. Ваши проблемы, вон, за ближайшей стенкой на полу лежат, равнодушно пожимает плечами финансист, и носит форму вашего государства. Проблемы эти решает Ржевский собственной персоной, из-за чего я обратился ко мне в банк. Для меня подопечная, вы, по терминологии предлагаю не спорить, как скажете. Хань кротко кивает, делая детское лицо. Слушай, какая ты красивая, вырывается у меня на ее языке под наплывом чувств. Хорошо, соотечественник не понимает, и декольте выразительное. Накасан реагирует мгновенно, но непонятно. Отклонившись назад, она выпадает из видимости посетителя. Затем, выпучив глаза, Ариса вертит пальцем у виска, бьет себя костяшками пальцев по лбу 3 раза и сверлит меня возмущенным взглядом. Еще губами перебирает беззвучно, боюсь представить, с какими словами, судя по выражению лица. Ладно, потом расспрошу, что это на нее накатило. Госпожа Чонг, вы позволите задать вам ряд вопросов по бизнесу? Видя легкую заминку на лице азиатки, Суровцев поясняет. Сумма кредита очень значительна. Да, у меня есть ресурсы, да, я даже готов его задействовать ради Ржевского без каких-либо условий. Но он поднимает вверх указательный палец. Я должен понимать, в какие сроки получу деньги обратно, извините за прозу жизни, и из каких легальных источников вы их возьмете, это важно. Я, поручитель, теперь на мгновение поднимаю руку я. Разумеется, спокойно кивает гость. Без вашего поручительства, Дмитрий Иванович, этого разговора вообще б не было. Но ваши личные доходы с биржи, господин Ржевский, я отлично знаю из нашего с вами личного же общения. Из одного источника вы будете отдавать займ не один квартал. Простите за каламбур, пусть тот ваш бизнес и растет. Нужны еще поступления. Надо погасить быстрее, чем будет прописано в договоре. Догадываюсь по контексту. Да, как минимум, желательно. Я возьму сумму из резервного фонда, назад нужно вернуть как можно скорее. Вот мои нюансы вам для понимания. Китаянка через минуту неуверенно поднимает глаза на меня, переходя на родной язык. А почему он бескорыстно помогает? Он же здорово подставляется внутри своей финансовой структуры, видит меня первый раз в жизни. Этот Суровцев, потомок того самого штабс-ротмистра Суровцева, который сперва в потешном полку подвязался в известное время, затем, в первой кавалерийской, поясняю, с основателем твоего рода вместе служил, вспыхивает пониманием Чонг. Его прапрадед, да, еще с ними третьим служил основатель династии, но это, наверное, паразитная сейчас информация. Спрашивайте, что хотите, предлагает Хань банкиру по-русски. Чтоб ваши фискалы начислили такой налог, должны быть причины. Почему столько? Откуда взялась именно эта сумма? Беспредел. Официально их позиция как звучит, точнее, обоснование. Под будущий заказ Ржевского я мобилизовала кое-какие маготехнотехнологии, извините за тавтологию. Китаянка за пару минут рассказывает суть нашего коммуникационного проекта. Таким образом, потеснив магов на ниве связи, мы очень быстро возьмем весь рынок под себя, заключает она. По крайней мере, здесь в соте среди простого народа аристократию не считаем. первое время монополия будет естественной и непобедимой. В мага-сервисы третьему сословию по большей части хода нет, а та же связь и маяки для порталов актуальны всем. А простой народ, 0,8 всего населения, подхватывает мысль банкир, резко уходя в себя и начиная укрывать блокнот расчетами. Согласен, за такой куш есть смысл пободаться. Плевать на любые риски. И я подумала так же. Соглашается Сиаши. Второй момент. Нихан на уровне очень серьезных чинов уже проявили интерес к идее. В случае успеха они захотят построить такое же у себя с нашей помощью. Это я ей говорил. Суровцев присвистывает, наплевав на этикет. Рядом с первым столбиком вычислений тут же появляется второй. Фискалы, применив метод косвенного анализа, заявили, что я скрываю доходы. Если я выделила такие магические ресурсы под будущее производство, значит, какие-то результаты у меня уже есть. Типа, рисковать никто не будет, что-то я уже продала, взяв авансы. Их логику я тоже понимаю, задумчиво кивает Суровцев. Теперь, они просто предположить не могут, что такие значительные финансовые решения могут приниматься по личным мотивам. Кажется, пора краснеть от смущения. И Сиаши, и Ариса в этом месте заинтересованно косятся в сторону моего паха, притом ухмыляются и многозначительно переглядываются между собой. Попутно впечатляюсь. Я и не предполагал, что Чонг настолько напряглась сама и напрягла других ради меня. Где-то неудобно из-за услышанных цифр. Я думал, она так легко решает текущую задачу потому, что у них население много и уровень конвейерного производства очень высок. А получается, ваши фискалы абсолютно искренне верят, что если фабрикант вкладывает столько в новый конвейер, значит, какая-то прибыль из проекта уже в кармане. Финансист озвучивает мои собственные выводы. Знаете, у меня нет больше вопросов. Я просто об этой идее коммуникационных вышек не знал. Вот, держите. Суровцев активирует интерфейс красного браслета, артефакт банка, насколько вижу. Затем он, дважды подтвердив личность, совершает на наших глазах последовательно 5 операций. Хренасе. Я и среагировать не успеваю, настолько быстро мой личный счет в ювелирно-биржевом профсоюзе пополняется на запрошенную сумму плюс 10%. Почему вы дали больше, чем мы просили? Неужели откат, запас, поясняет Суровцев, прочитав что-то по моему лицу. Когда ваша девушка начнет платить по счетам на родине, к ней наверняка придут с протянутой рукой один или два чиновника в цепочке. Поверьте, оно везде одинаково работает. Да верю, чё, я не на Луне родился. Потребуется что-то еще на оперативные расходы. Был опыт, умудренно кивает соотечественник. Не знал, точнее, не предусмотрел. Коротко благодарю его, тут же пересылая деньги мага-банкингам в распоряжение Сиаши. Спасибо. Замороженно выдает она, поднимаясь из кресла и кланяясь. Я даже не думала, что такое возможно. Спасибо, Дмитрий Иванович. Все договоренности в силе, и тоже гость, поднимаясь из кресла. Жду погашения по той схеме, что обсудили, не смотрите, что кредит перечислил лично вам, банкир сворачивает интерфейс профессионального артефакта. А почему, кстати, почему вы деньги дали Ржевскому? Прорезается молчавшая все время на кассаны. Если они для Чонг, все равно же он ей перенаправил, мы все видели. В чем был смысл? Одно дело, дать взаймы личному другу, вы правильно сказали, Ржевскому, еще и от Суровцева, а там, мало ли, что первый с теми деньгами сделает. Кажется, у моей фамилии имеется своя инвестиционная история, прочно переходящая в весьма определенную репутацию. В этом случае никакая сумма ни у кого из нашей страны вопросов не вызовет, равнодушно вторит моим мыслям финансист. Даже если Дмитрий Иванович по семейной традиции наутро не вспомнит, куда такой бюджет вечером промотал, и на что бы он его не потратил, не впервой, прости, Господи, он коротко крестится. Как говорится, и у Министерства финансов есть места, куда лучше не соваться. Традиционные расходы фамилии Ржевских на слабый пол, из этого списка. Ты смотри, угадал. Кажется, снова пора краснеть, причем не за свои подвиги. Получается, Ржевский – это практически легальный канал слить любую сумму от вашего внутреннего аудита за рубеж, уточняет педантично японка. Чего-то она сейчас дотошностью на шу похожа, хотя все остальное время – разные люди. Если через слабый пол, то без вопросов, уверенно подтверждает банкир. Любой Ржевский, потративший любые деньги на любую женщину, автоматом избавляется от любых фискальных подозрений, неписанное правило. Просто желающих судить этому роду все меньше с каждым поколением, но схема-то живая. Впечатляюсь услышанным. Занятная вещь, фамильная репутация, занятная и непредсказуемая, как порыв ветра в горах. Да понятно, чё, спасибо огромное, тоже поднимаюсь, чтобы попрощаться. Один и тот же платеж, но в адрес триады, еще и квази-государственными каналами, может вызвать гораздо большее количество неудобных вопросов. Дим, можно тебя на минутку? Тиаши поднимается следом за нами. От предыдущей удрученности на ее лице не остается и следа. Не выходите, качает головой финансист. Я закончил и пошел, вы оставайтесь. Благодарю еще раз. Делаю шаг из-за стола, чтобы проводить гостя. Потомок соратника пращура активирует магический овал прямо тут, чуть в стороне. Ни за что, спокойно констатирует он. Мы все из первой кавалерийской. Кто, если не мы? Дмитрий Иванович, не связано с этим делом. Он задерживает мою ладонь в своей. Да, интересно, что бы это могло быть. А как вы узнали о прибытии китайских вояк, что так быстро среагировали? Банкир кивает на дверь. И как с ними справились в одиночку? И что планируете дальше в этой связи? Ничего, что о таком спрашиваю. Вообще-то, это я хотел с ним по данному пункту посоветоваться, но он быстро уходить намылился. Нормальные вопросы, пожимаю плечами. О вторжении не узнавал, случайно пересекся здесь. Как справился? Действовал по обстановке. Извлекаю из подмышек для иллюстрации стволы, запасные обоймы, выщелкиваю пару спецпатронов. «А-а, у вас антимагия с собой», — понимающе кивает финансист, едва мазнув взглядом по снаряге и боеприпасам. «Отдаю должное вашей предусмотрительности. Вы не удивились?» — замечает японка. «Прикольно. Я менее всего в этой жизни сомневаюсь в умении стрелять», — опять пожимает плечами Суровцев. «Человека, носящего фамилию Ржевский. Просто не знал, что в наше время кто-то с запрещенным огнестрелом по улицам ходит, но теперь все встало на свои места. Сота, изначальный, напоминаю, имею право, и я позавчера собственноручно отменил царский указ на территории города. Уже он по улицам гуляет, а власть не чешется. Юридическое значение моего распоряжения, конечно, спорно, но вот политическое иногда весит намного больше. Да уж, хоть старые девизы вспоминай», — отстраненно замечает банкир. «Лично я их никогда и не забывал, замечаю, регулярно цитирую. Да чего приятно общаться с тем, кто находится с тобой в едином контексте. Пока есть хотя бы один глаз, одна рука и исправный ствол, первая кавалерийская всегда рядом», — декламирует Суровцев, еще раз жмет мне руку и уходит к себе. Интерлюдия. Мага-чат изначальных, совет города Сота, Ржевский. Взял пятерых китайцев в формах и при исполнении. Отгадайте, где? Филиппов. Да уж явно не в Китае. Покажи, Ржевский. На, смотри. Мага-видео. Вяземский. Мне, пожалуйста, словами, а не загадками. В Соте, или где-то в другом месте, Ржевский. Никаких или. Хоть и в китайском квартале, но в Соте, на нашей территории. Иностранных служивых в форме, при исполнении служебной задачи, все как надо. Меншиков. Точнее, как не надо. Да уж, Ржевский. Братва, что делать будем? По мне, это край, Ржевский. Когда ко мне на участок группа Эмирата явилась, это был первый раз. Я подумал, случайность, мои проблемы, бывает. Но теперь уже система, не находите, Трифонов. Договаривай, Дмитрий Иванович. Со всем уважением, твоих завихрений в голове из нас никто не предскажет. Лукин, хотя с твоими выводами мы согласны, чего уж, в данном случае, пожалуй, даже заранее и авансом. Ржевский. Выводов ровно два. Первый. Обстановка на нашей территории вышла из-под контроля. Омп, магический конклав, который по факту никому не подчиняется, это ладно, неприятно, однако утерлись и пошли дальше, жизнь продолжается. Авдеев. Но, Ржевский. Но теперь я системно наблюдаю представителей чужой власти у себя дома, насаждающих хоть и законы, но чужие. Это нормально, Вяземский. Как бы нет, наверное, Ржевский. Хорошо, поставлю вопрос иначе. Кто здесь хозяин? И если тот, кто мы думаем, то каким образом чужие оружные люди здесь себя чувствуют как дома, Меншиков? Ну, положим, маги. Оружный только ты, Дмитрий Иванович. Но по сути нечем крыть, Ржевский. Знаете, я терпел, осматривался, но сейчас мое терпение лопнуло. Точка. Баста. Хватит. Лукин, Ржевский. Когда по моей территории ходит чужой солдат с оружием в руках, это красная линия. Если столичной власти пофиг на бардак в Соте, то мне очень даже не пофиг, Филиппов. Ловко ты базу подвел, ха-ха. Впрочем, не поспоришь, мы-то согласны. Что предлагаешь, Вяземский? Из военного сословия, Дмитрий Иванович, ты среди нас один, тебе и карты в руки. Что надумал, Меншиков? Если бы вопрос был торговый либо производственный, я бы знал, что сказать. Однако соглашусь с коллегами. По части чужаков в формах на своей территории ржевские ориентируются несоизмеримо лучше. Лукин. Потому что традиция. Говори, Дмитрий Иванович. Ржевский. Через пяток минут я сделаю объявление по мага-сети соты о воссоздании первой кавалерийской, в связи с утратой столичной властью контроля над обстановкой. Филиппов. Не крутовато, Ржевский. Я от своего имени выступлю, других не неволю. Лукин. Может, и есть смысл. Сегодня боевые маги Эмирата к ржевским вломились до китайские, в китайский квартал. Но Иваныч прав. Это все равно, что вооруженные люди на нас с высокой башни на нашей же земле чихают. По факту, Меншиков, что с нас, Ржевский? Буду благодарен, если поддержите. Знамя над моим небоскребом уже подняли. Вяземский, у тебя ж только первые этажи выведены, Ржевский. Во-первых, без разницы, с пятого этажа тоже видать. Во-вторых, скоро будет весь небоскреб, китайцы быстро строят. Интерлюдия 2. На каком основании? Принцесса Юлия процокала каблуками через кабинет, размерами напоминающий зал, и запрыгнула на стол брата. «Я же работаю», — лениво возмутился Дмитрий. «Куда влезла? Ты мне первое сообщение о свободной зоне шлешь. Я к тебе через весь дворец несусь. А теперь ты работаешь? В тексте же все сказано», — удивился царевич. «Зачем через весь дворец нестись? За разъяснениями. Я из твоего текста только вижу, что Ржевский чрезвычайное положение на территории соты объявил и что некоторые его поддержали». Цесаревна выхватила из руки брата стакан и опрокинула содержимое себе в рот. «Ну да, это я отправил. А еще ты чего хочешь? Тебе этого мало? Для ЧП должно быть хоть какое-то формальное основание. Маргинал типа Ржевского не получил бы поддержки других людей, более серьезных, если бы...» «На!» Наследник перебил сестру, активируя мага видео. «Китайские солдаты...» Досмотрев до конца, Юлия удивилась. «Да, на территории, как у себя дома, по словам Ржевского, это и есть их основание. Ох, да, их позиция. Центральная власть в очередной раз проспала вторжение, не первое. Начинаем обороняться своими силами, застава в ружье, сука». Царевна дала волю эмоциям и ударила кулаком в столешницу. Стол подпрыгнул вместе с ней. «Эй, полегче, иди к себе и у себя мебель ломай». Возмутился брат, он на упреждение сработал, процедила принцесса, тварь пронырливая, ненавижу Жуу, я связалась кое с кем там, говорят, простой народ под это дурацкое знамя чуть не толпами валит, да, идея научиться валить магов из огнестрела оказалась неожиданно популярной, нехотя признал брат, но о толпах речь не идет, пока меньше сотни в какой-то реестр записались, откуда знаешь, Юлия даже подалась вперед, небоскреб Шереметьевых, опять нехотя ответил принц. Сквозь новую защиту понятно какого имения видно не все, но количество входящих и выходящих они сосчитать могут. Шереметьевы же вышли из игры. Это они из игры в столице вышли, за соту, а наблюдать из собственных окон им никто не запретит. Равно как и бросить картинку мне, наследник активировал изображение на одном из артефактов. Сестра и брат какое-то время нечитаемыми взглядами сверлили магограмму. Над недостроенным зданием на уровне возводящегося пятого этажа бился под порывами ветра один очень неплохо узнаваемый жителями империи флаг. Мадина Наджиб, дублер-двойник ее величества Дели Аль-Футаим. «Привет!» Они помахали рукой китаянке, входя друг за другом. «А почему сразу в кабинет портал не открыли?» Слегка озадачился обилию явившихся жен Ржевский, полулежавший в кресле и между делом лапавший за зад замужнюю чонг, чего во дворе выгрузились. Накасаны, стоя за спиной блондина, старательно разминала его плечи, шею и затылок. «Давайте знакомиться заново», — радушно предложила менталистка хозяйке, проигнорировав вопрос супруга и сделав ему соответствующий красноречивый знак. «Я Мадина, это, Далия, они, Наталья и Виктория, Анастасия Барсукова, мой супруг Трофим», продолжила княгиня и по совместительству жена деда Дмитрия, после чего с интересом осмотрелась в чужом интерьере. «Интересная мебель. О, вы тоже пришли?» При виде старшего родственника кое-кто решительно поднялся. «А мы тут», дальше он неловко замялся, поскольку отследил взгляды прибывших. Ржевский-младший быстро убрал собственную пятерню с заднего фасада китаянки и, Видимо, в порыве чувств зачем-то засунул ладонь в карман. «Осмотреться на месте хотели», — за всех ответил Трофим Степанович. «Ты ж сам скомандовал. Кандидатов в рекруты записываем на участке, но все основное движение будет тут. Плюс мы не одни пришли», — деликатно намекнула Анастасия. «Внизу, кое-кто из изначальных и первые пятеро из списка кандидатов. Они будут управлять остальными. Твоя жена», — кивок на принцессу, — сказала, что внутреннюю кухню в здании Чонг другим без ее разрешения показывать не стоит. «Вы все правильно сделали», — перехватила инициативу Хань на правах хозяйки. «У меня и места больше, чем в имении Ржевских, и строения уже готовы, и потенциальных вражеских наблюдателей нет», — Сяши имела в виду небоскребы соседей в золотом квадрате. «Трудно не согласиться», — Ржевский Барсуков почесал за ухом. «У нас земля как на ладони, если сверху глядеть, а у вас зашел в квартал, и хоть конем гуляй, наблюдать некому. Плюс одни узкоглазые вокруг», — спокойно добавила Анастасия. «Любого чужака из нашего народа за версту видать». Присутствующие немного помолчали, не зная, как реагировать на последний пассаж. Впрочем, своего отношения к иноверцам и инородцам княгиня никогда не скрывала. «Кто еще владеет значимой недвижимостью в округе?» — поинтересовалась предусмотрительная Виктория. «Может, с ними тоже какой-то разговор нужен? Типа организации взаимодействия?» «Я сам справлюсь», — изобразил ангельскую улыбку Дмитрий, напоминая жене об иерархии. «Ни с кем кроме меня договариваться не нужно». Чонг тут же деликатно сгладила углы. «Моей фамилии достаточно, чтобы вести дела хоть и от имени всего китайского квартала». Она немного подумала и добавила, по крайней мере, в данном случае. Какое-то время ушло на рутину. Выделение места под штаб, Чонг пожертвовала половиной второго этажа. Распределение задач первым пятерым добровольцам, Ржевский настаивал, что самоуправление возрождаемой структуры должно быть полным и без изначальных. Кто будет тренировать новичков в итоге? — поинтересовался Меншиков, принявший предложение гостеприимной хозяйки и оставшийся после всех сует на чай вместе с Трифоновым и Лукиным в специальном павильоне на пятом этаже. «Дед», — Дмитрий неопределенно ткнул большим пальцем за спину. Ржевский старший за столом засиживаться не стал, сослался на интересное занятие, личный опыт и чуть не в припрыжку направился по лестнице вниз, во внутренний двор. По идее, полсотни стрелков, если верить ему и Дмитрию, первых магов смогут убить уже буквально завтра-послезавтра, при определенных условиях. Вопрос лишь в количестве оружия и патронов. «Думаешь, начинания энтузиастов хватит, чтобы создать серьезный противовес быстро?» — задал тревожащий вопрос Трифонов. «И что может сотня стрелков? Кстати, смотря какие стрелки», — мудро заметил супруг. «В потенциале, весьма немало, маги в уличных боях быстрее закончатся. Хотя я, по большому счету, уже ввязавшимся в авантюру поздно пить минеральную воду», — подумала про себя Наджиб. Информация обо всех причастных к первой кавалерийской наверняка пошла гулять по всей империи. Уважаемая ею на данном поприще Наримацу, с другой стороны, шансы косвенных бунтовщиков оценивала как весьма высокие, а Шу в теме военного противостояния понимала профессионально. «Думаешь, за эти твои считанные дни получится подготовить силу, противостоящую настоящим боевым магам?» — продолжил неудобную тему Лукин, тревожась о чем-то своем. «В свое время наследники основателя династии потому и распустили часть, что этот самый простой народ со стволом в руке оказался в состоянии дать укорот их магам», — нейтрально заметил Ржевский. «Еще и на такой дистанции, что те только массовыми заклинаниями по площадям ответить могли, но в сегодняшней соте это не аргумент, по целому ряду причин. Все просто историю забыли», — блондин перебрал в воздухе пальцами. «Я, в принципе, вижу пару вариантов тактики против вас», — подала голос Анастасия. «Как нашими пятерками с твоими стрелками в городской застройке бодаться? Но если у вас будут порталы, если вы ориентируетесь в верхних этажах и превышающих высотах небоскребов», — она не договорила. Изначальные просветлели. «Мнение конкретной магессы весело изрядно. Да и не будет никто в ближайшее время сколь-нибудь значимые силы наших коллег сюда бросать», — рубанула прямолинейная Наталья. «После того, как по сети мага видя иностранных солдат прошло, это уж потом, когда разберутся». Наджиб не кстати припомнила поговорку насчет или Ишак, или Султан, или автор анекдота. «Плюс если информация о сумасшествии 01-го широко в массы не пойдет», — поддакнула Виктория. «А она пойдет, ведь так?» — все вопросительно посмотрели на потомка гусара. Тот солидно кивнул и незаметно, как ему казалось, засунул левую ладонь между подушкой ближайшего кресла и жопой Альфутаим. Вопрос времени. Пока без деталей, но привод его августейшества в суд я своими руками организую, слово, а уже оттуда трансляция его красоты на всю империю будет. Получается, за власть сцепятся наследники всех очередей. Скорее всего, станет не до отдельного города, наверное, предположила Виктория. Присутствующие опять немного помолчали. На бьющего издалека мага есть свой инструмент, зачем-то пояснил Ржевский в адрес супруги деда. Оптический прицел называется, хотя его тоже загодя пристрелять не мешает. Да кто этим умением сейчас владеет? Отмахнулась та легкомысленно. Блондин ухмыльнулся. Есть еще шарящие люди, по всей сумме знаний причем. Выбор позиций, поправки на ветер, влажность, давление, температуру. Дмитрий прислушался к себе, после чего продолжил с удивлением. Дед тоже в теме понимает, азы преподать всяко сможет. Лукин и Трифонов даже дыхание затаили, не сводя глаз с говорящего. Точно, Барсукова-старшая не спорила, а поддерживала беседу. Уверен, твердо подтвердил кое-кто. Даже баллистические калькуляторы будут. Каждый стрелок на выходе в круг рассеивания масса пули и навеска пороха. Наджип слегка поудивлялась образованности супруга на некоем узком поприще. Авантюра, затерянная Дмитрием, была авантюрой лишь на первый взгляд, просто менталистка не сразу это поняла. С точки зрения политического анализа, система галопом стремилась к выходу из равновесия. В периоды смут, в Эмирате это помнили хорошо по предыдущим периодам, использование регулярной армии на территории Соты, прожект без перспектив. Если во главе начинания не окажется дееспособного монарха, отсутствует гарантия магам-участникам. Голову сложить можно запросто, а в случае победы бонусы получить низкого. Среди прямых наследников престола единства нет и не предвидится, а еще есть наследники второй и третьей очереди. Мы покурим в окно. Вежливо поинтересовался Лукин Ученг тем временем. «Можно, конечно». Двое изначальных подошли к дальнему оконному проему, распахнули створки и замерли. Дмитрий, уловивший их резкое напряжение, тут же присоединился и тоже замер. Мадина без паузы бросила на себя ментальный буст. После этого, не тратя времени на лишние движения, она вытащила картинку из головы Трифонова. Внизу находился средних размеров одноэтажный склад. Между ним и зданием образовался простенок, скрытый со всех сторон. Именно в этом простенке Трофим Барсуков, вплотную прижавшись к неизвестной феминис сзади, двигался сейчас весьма характерно. Никакой одежды ниже пояса ни на нем, ни на женщине не было. Вот это поворот событий, просипел Ржевский-младший панически, лихорадочно стреляя глазами по сторонам. В принципе, старик почти все рассчитал правильно, менталистка оценила изящество решения. Уголок укромный, не заходит в него годами, снаружи не видно. Снаружи, но не сверху, самые разные люди прямо сейчас с интересом наблюдали спектакль из окон близлежащих зданий. Кое-кто даже с азартом снимал происходящее на мага видео. Что там, кузины Барсуковы, все три, уловили нотку напряжения на лицах соотечественников. Виктория осталась на месте, а Наталья и Анастасия быстрыми шагами направились к злополучному окну. Снизу на грани слышимости донеслись звуки, которых лучше б не было. Наджип со звоном впечатала ладонь в лицо, мысленно. Глава 6. Что же делать? Что же делать? Что же делать? Сейчас Анастасия прошагает полдесятка шагов до окна, и конец деду. Думай, голова, думай. Что там? Наталья реагирует быстрее прочих. Она, кстати, достаточно вспыльчива в силу стихии, хотя и отходит быстро. Если решит поддержать старшую сестру, у старика моего резиста на температуру нет.